Часть третья. Безумство храбрых. Глава первая. Зайдя в палатку, Клещ склонился над раскладушкой, потряс спящего диктатора за плечо. «Чапай, вставай! Ты просил немедленно разбудить, если что-нибудь случится. Только что еще одну вертушку сбили с армейским экипажем». Тот мгновенно открыл глаза и, еще не проснувшись окончательно, четко произнес: «Уничтожить». «Да успокойся ты, там уже отбомбились». «И как?» «А хрен его знает, выжгли еще одну долину». «В центре района?» «Ближе к его южной части. Сам вставай и на карту посмотри». «Все, надоело. Придется запретить боевые вылеты для машин с армейскими экипажами. Мне начинают надоедать эти потери. Исключение сделаем только для разведчиков». «Наших пилотов не слишком много». «Ничего. В случае чего нашу авиацию поддержат остальные самолеты». «Как знаешь». «А что по разведке?» «Полный ноль. Ракшасы как сквозь землю провалились. Ни одного контакта за всю ночь. Правда, снимки непрерывно продолжают изучать. Там материала на десятки часов работы». «Хреново. Может, они вовсе не в центр шли?» «А кто их знает? Поисковые отряды взяли уже два довольно приличных вектора. По ним так вроде примерно к центру». Вскочив, Чапай стал натягивать куртку, уже на ходу спрашивая: «А что там по Чульману?» «У них аэропорт ничем не лучше местного. Одна раздолбанная полоса, тяжелые машины ставить негде. Если уж так хочешь что-нибудь уничтожить, сбрось на него ядерную бомбу. Хоть одно доброе дело сделаешь». «Чего это он тебе так не нравится?» – заинтересовался Чапай. «Да пару лет назад я уже бывал в этих краях, поэтому меня и направили сюда куратором красной тревоги. Когда в Москву улетал, чуть до конца с катушек не съехал. Такого бардака еще нигде не видел. Купил билет в агентстве. Все честь по чести. Такие деньги заплатил, что нормальная авиакомпания на них в Париж и обратно прокатит». «Что, жаба задавила? Денег жалко?» – усмехнулся Чапай. «Да нет. Уже перед самым взлетом меня сняли с рейса. Представляешь? Прямо из самолета вытащили. Что-то там у них неправильно было оформлено, причем не по моей вине. Я чуть не озверел. Пришлось через Якутск добираться». «Ладно, но хоть что-то из техники на них поставить удалось?» «Несколько штурмовиков и два разведчика. Большего оттуда не выжить». «Ну вот, а ты сразу бомбить. Ведь пригодились же. Не плачь, потом разбомбим. Периметр в порядке?» «Все по-прежнему. Кроме диких зверей никого не видели. Час назад перехватили группу нелегальных старателей. Развернули их назад. По Тилману остановили катер. Мужики шли рыбачить. Тоже не пустили. В общем, тишь да благодать». «А что там по поводу нашего объявления?» «Со слов свидетелей, на карту нанесено уже около 200 старых шурфов. Точно указана меньшая часть из них. Остальные еще придется выискивать. А в общем, сомневаюсь, что мы его найдем даже через год. Не тот случай, тут вся тайга перекопана». «Я вообще этому графу не доверяю», – убежденно заявил Чапай. «Почему? Он ведь один из самых лучших экстрасенсов». «Ты и забыл про его бредовые видения, где ножом режут боевой скафандр?» «Нет, я тебе точно скажу, этот махровый сионист явно мухоморов объелся». Клещ сделал страшные глаза. «Тише ты! Вдруг услышат, год потом в туалете жить будем!» «В таком случае я с ним такую штуку проделаю, что ему вообще в уборной делать нечего будет». «Ладно, хватит всякой ерундой заниматься, пойдем в штаб. Посмотрим, чем там эти каменные задницы занимаются».